Глава 24. Тари ушел рано, поэтому я еще часок поспала. Все лучше, чем метаться по каюте, тем более чувствовала себя невыспавшейся, но потом сработал и мой зум, предупредив, что пора встать. Я уже приняла душ и оделась, когда прозвучал сигнал от двери о чьем-то визите. Сначала подумала, что вернулся Тарий, но на пороге стояла Иванка. «Доброго утра тебе, Есения!» Белоснежная сверкающая улыбка излучала довольство всем миром и нашей встрече в частности. Я невольно улыбнулась в ответ. Позади своего недавно обретенного счастья возвышался такой же сияющий фисник, положивший ладони ей на плечи, то ли придерживая, то ли удерживая. Мужчины и лишь тут такие загадочные. Он приветственно кивнул и спокойно сообщил. «Прости, вчера подвел и бросил на тебя всю работу». «Сегодня за двоих отработаю, а ты составь компанию моей Анна». Я кивнула с понимающей ухмылкой. «Ну вот, точно премудрый Илишту. Вроде выходной подарил, но и компанию своей Анны организовал, чтобы та одна не ходила по кораблю среди свободных мужиков. По всей видимости, эти Илишту от хитрых меркантильных чивосов недалеко ушли, так что надо ухо держать востро». Впрочем, возможность провести выходной день с милой и общительной женщиной весьма обрадовала. А сколько нового узнать можно? Фисник мягко коснулся губами щеки Иванки, и я очень хорошо ощутила, с какой неохотой он оставляет ее, да и она неосознанно потянулась за ускользающими с плеч ладонями фисника, покачнулась и только тогда осознала свое движение. Проводила печальным взглядом удаляющуюся спину Аннара и, наконец, вошла в каюту, но очень скоро переключилась на меня. «Так, Есения, я тут немного отвлеклась, но, надеюсь, ты помнишь нашу задачу». Немного опешив от ее напора и быстрой смены настроения, отрицательно покачала головой. Поджав нижнюю губу так, что кончики верхних клыков вылезли наружу, девушка внимательно осмотрела меня с головы до ног и прощебетала. «Эссар Нуджама просто обязан нам помочь с твоей прической. Ты же лысая, как мужчина. Так женщине выглядеть неприлично». Я хмыкнула насмешливо и не без ехидства заявила. «А совсем недавно мне ваши мужчины говорили, что я волосатая, как женщина». Брови у моей подруги взметнулись вверх в недоумении. «Ты права, на всех не угодишь». Она виновато пожала плечами. «Прости, но очень хочется тебе помочь хоть чем-нибудь и самой заняться делом. А здесь, ну, ты сама понимаешь, у тебя вот даже работа есть, а я здесь Фису Абуза». «Фису?» Теперь я удивленно подняла брови. «Я так свое нечаянное счастье зову». Иванка мягко улыбнулась. «Это ведь действительно чудо встретить такого потрясающего мужчину и где, а при каких обстоятельствах? Теперь он – мое счастье». Последнее было сказано жестко и с явными собственническими нотками. «Хорошо, я готова, можем идти, тем более, когда исключительно ее личное счастье дал выходной. Но сначала позавтракаем». Посмеиваясь, мы вышли из каюты, и Илишту тут же надела очки, ранее висевшие у нее на шее. «Неужели у вас все носят очки?» «На мужской половине женщины носят защиту, на женской – мужчины, но это же несложно, даже удобно в силу природных особенностей». «В каком смысле?» – переспросила я. «Сама увидишь, что зря говорить». Она махнула ручкой в перчатке. «Зато интересно будет знакомиться с Илишту. Выберешь, где тебе больше захочется жить». Пока Иванка говорила, мы подошли к лифтам, и я высказала свои сомнения. «Вряд ли Тарий мне выбор предоставит». «Смеешься?» Иванка на мгновение притормозила, уставившись на меня, а я ощутила ее недоумение. «Он хоть и черный, но не всесильный. Забыл, наверное, как в женском обществе жить. Когда там его сараж прошел?» Наставительно заявила она и продолжила после того, как я пожала плечами. «Ну, неважно. Даже если 50 лет назад память у мужчин короткая. Видно, со своими биониками запамятовал про силу живой женщины. Хотя я более чем уверена, этот мужчина никогда ничего не забывает. Заметно, что Биану бесит его беспомощность и зависимость». Последние слова были наполнены злостью и ехидством, и мне стало неприятно. «Иванка, не злись на него. Ты, разумеется, обижена из-за фисника на моего Тария». Я замолчала, внезапно осознав, что в разговоре упомянула о нем, как о моем мужчине. «Прости». Она это тоже уловила и примирительно улыбнулась, но он ударил моего Аннара, и медик целый час восстанавливал кожный покров и нос Фису. Я готова была порвать Тария на части, но теперь рада, что ты, наконец, приняла его в душе. Я с улыбкой кивнула, и мы направились дальше, но Иванка добавила: «На твоем месте я бы с ним построже обращалась. Черные те еще проныры, строптивые, жесткие, эгоистичные, и ради своей цели могут пойти на любые меры. Женщинам надо быть очень осторожными с ними, да и мужчинам тоже». Она печально посмотрела на меня. «Эх, тебе бы такого, как Фисник, и твоя жизнь превратилась бы в вечную красивую сказку. Не повезло тебе с Аннаром?» «Благодарю, мне и Тария хватает». «Ну да, Фисник такой единственный. Мы сейчас на завтрак, а потом к врачу», — уточнила наш маршрут Иванка. «Да». В коридоре мы встретили двух эсов, которые вежливо поздоровались с нами, но вот лично мне достались немного косые взгляды и неприязнь, так что завтракала я под впечатлением вновь нахлынувшего негатива, но заставила себя поесть плотно, ведь предстояло потратить много жизненных ресурсов на отращивание волос. Однако вопрос, почему ко мне вновь изменилось отношение экипажа, не давал покоя. Джама встретил нас с большим любопытством и воодушевлением, особенно узнав причину посещения. Я сразу занервничала, но врач заметил и успокоил. «Не волнуйтесь, мисс Есения, с цариками я сталкивался в медицинской академии. Меня, конечно, интересовала ваша трансформация, внутренние изменения и происходившие процессы, но она уже закончилась, и какой смысл вас долго мучить?» Я действительно успокоилась, почувствовав, что доктор не врет и расположен помочь. Меня уложили в медитек и запустили программу стимулирования роста волос в области головы. Только бы одновременно с ними не отросли брови, усы и борода, а то еще стану похожа на друнов, которые живут в горах Саэре в северных широтах. Кожа на голове зудела и немного побаливала, не позволяя расслабиться во время процедуры. Когда спустя час терпеливого ожидания я посмотрела в зеркало, лишь усмехнулась. Не знаю, какого эффекта ожидала Иванка, но Нут Джама, увидев меня после медитека, удивленно округлил глаза, а потом улыбнулся. В зеркале отражалась светлокожая, скорее даже бледная девушка с яркими большими синими глазами, высокими скулами и пухлыми губами. Небольшие ямочки на щеках только добавляли ей невинности и очарования, а короткие 10-15 сантиметров, торчащие в разные стороны спиральки волос, делали очень заметной на общем гладком фоне других женщин Илишту, во всяком случае из тех, которые сейчас находились в анабиозе. В общем, новый образ показался мне женственным, но каким-то трогательным и ранимым. Иванка, вернув своим глазам привычную форму, шмыгнула носом, разглядывая меня, и прокомментировала: «Да уж, не повезло Тариус Анна». Я не выдержала и захохотала, легко и весело, от души посмеявшись под удивленными взглядами подруги и врача, попросила: «Иванка, ты уж определись, кому из нас не повезло, Тариус со мной или мне с Тарием? Неужели сразу обоим? Кто-то же должен остаться в выигрыше». Джама хмуро уставился на нас и серьезно заявил: «Глупости все это. Не понимаете вы еще своего счастья. Эссар Биана – настоящий мужчина. И лишь то в полном самом лучшем смысле слова. Есения, я почему-то уверен, вы оба как нельзя лучше подходите друг другу и будете счастливы, что судьба свела вас вместе». Я смутилась, почувствовала, что Иванке тоже неловко в этой ситуации, кивнула, молча соглашаясь с врачом, и мы с подругой быстро удалились. «Если узнай, где Фис, может, мы к нему сходим?» — попросила Иванка, умоляюще сложив ручки перед грудью. Мне тоже нечего было делать, поэтому я быстро определила местонахождение ее Аннара, и мы отправились на нижний этаж. А я впервые поймала себя на том, что подсознательно испытывала потребность чем-то заняться. Именно работа, оказывается, постоянно спасала от дурных мыслей, апатии и лишних страхов, занимала мысли, не позволяя зацикливаться на проблемах, неудачах, отношениях окружающих, и помогала включиться в новую жизнь. Как же мне все-таки повезло попасть к Илишту на корабль. До ужина мы находились внизу с Фисником, ненадолго посетив отсек с анабиозными капсулами, чтобы проведать маму Иванки, но, как советовал Нут Джама, обед не пропустили. Тарий Биана за весь день так ни разу и не появился. Странно, возможно, безопасник чем-то был слишком занят, или после утренних откровений не хотел меня видеть. На душе стало пусто и грустно. Зато подруга после обеда подарила мне красивый синий платок под цвет глаз, который помогла повязать на голову в виде широкого ободка, чтобы волосы не мешали. Кроме того, прелестная вещица подчеркнула цвет глаз и бледную кожу. Слава звездам, теперь я не напоминала одуванчик с Дерея. И все бы ничего, но Илишту, встречавшиеся то там, то сям, окатывали меня неодобрением и даже подзабытым презрением. Что опять не так? Вечером Фисник с Иванкой, едва дотерпев до окончания смены, удалились к нему в каюту, поэтому на ужин я отправилась одна. Однако томиться в отсутствии компании долго не пришлось. По дороге в столовую опять замаячили спины двух кумушек-болтушек Харая и Дирена. Эта прямо-таки спевшаяся парочка так и напрашивалась быть подслушанными. О чем теперь сплетничает экипаж? Тем более речь снова шла о Тарии и обо мне. Харай, как и в прошлый раз, противно брюзжал. «Согласен с тобой, Биан в очередной раз вышел победителем. Звезды благоволят ему, хотя его поведение выходит за любые границы». Дирен снова защищал безопасника. «Знаешь, нам нужно только радоваться, что эсар Тарий в таком рейсе с нами. Его удача – наша удача, под широким крылом которой мы спокойно доберемся до дома. Или забыл про Шиваров, а как быстро нашли женщин, тоже забыл». «Ну, в поиске корабля, положим, Царик помогла, а ты готов любые заслуги приписать своему кумиру». «А чья это Царик?» – не сдавался Дирен. «Нет, Харай, эта удачливость Бианы привела женщину, почти исчезнувшего народа, к нам на корабль и связала с ним. Вот увидишь, в отличие от всех нас, этот Илишту не будет плясать под ее музыку, он ее заставит плясать». «Смеешься, Дирен?» – ехидно возразил собеседник. «Да она уже вынудила его плясать. Сначала заставила весь экипаж поверить, что она мужик, а сейчас держит его на расстоянии и голодном пайке. Уверен, Биана спляшет и даже споет, лишь бы баба к телу допустила». Дирен зло спросил, словно услышав мои мысли. «А ты-то откуда знаешь, что они еще не завершили связь и что она ему отказывает в главном?» «В главном?» Харай передразнил друга. «Да она ему во всем отказывает, и в связи, и в сексе. Ты же видел, как его корежит. Думаешь, удовлетворенный мужик рычал бы на всех, словно голодный тугр? Он и раньше суровым и жестким был, а сейчас на всех кидается, звереет от любого прокола или оплошности. Да стоит ему в помещение зайти, вокруг вакуум образуются, и парни откровенно боятся. Биана сходит с ума, а эта дура только о себе и думает. Все бабы такие, душу украдут, а потом заставляют мужиков мучиться и терять разум». Дирен тяжело вздохнул, выражая согласие с другом, а Харай фыркнул и закончил злую с примесью горечи речь. «Не только я один вижу, что Биану не приняли Аннаром. Уже весь экипаж понял, что Илишту этой царик не нужен. Аппетитная, конечно, женщина эта Есения, но, несмотря на мою нелюбовь к эсару Биане, искренне жаль его. Первоклассный эсар по безопасности, и будущее у него было бы блестящее. А теперь каждый из нас понимает, что он летит домой навсегда. Космос для него закрыт, да и что дальше с ним будет, одна Есения и знает. Да, Биану только пожалеть можно. И вообще, надо как можно дальше держаться от баб. Лишний раз убедился». Он бы еще долго мог показушно жалеть Биану, в душе явно испытывая удовлетворение, но мы втроем подошли к столовой. Возле автоматов кумушки наконец заметили меня и вновь окатили презрением. Зато теперь я точно знала, за какие провинности экипаж вернул меня в черный список и, мягко выражаясь, не радовалась. Обидно, когда Тария все жалеют, хоть и боятся, и завидуют ему, а о моих чувствах даже не задумываются, и причиной тому извечная мужская солидарность с поправкой на менталитет Илишту. Я уже привыкла есть без аппетита просто потому, что надо, и этот раз исключением не стал. В каюту идти не хотелось, вдруг там Тарий со своими претензиями и поползновениями, или еще хуже пустота и множество собственных нерадостных мыслей. Устала от них. Устала от негатива, сожалений и тоски о несбыточном. Мне всего 30 лет. А ведь через 2 дня у меня день рождения будет. 31 год, а в печалях и проблемах утонуть можно. Надо что-то менять. А если не можешь изменить окружение, попробуй изменить себя или хотя бы свое отношение к происходящему. Сочтя мысль позитивной, я даже шагу прибавила, направляясь к полюбившемуся уединенному местечку на корабле. Может быть, там, наедине со звездами, удастся принять окончательное решение, что делать, как жить и с кем. Пусть помогут и поддержат, может, и путь укажут. Уже привычно свернула к смотровой площадке, предвкушая неповторимое, испытываемое только здесь ощущение покоя и умиротворения, когда будто Париж в открытом космосе, оставляя печали и заботы, но неожиданно уловила чью-то чужую тоску, одиночество, потерю и... так прощаются, наверное. Остановилась в замешательстве, уже подумывая вернуться обратно, но доносившиеся чувства звучали столь ярко и мощно, что любопытство пересилило, и я осторожно заглянула в проем. Подняв голову к смотровой площадке, увидела на самом краю Тария. Он стоял спиной ко мне, немного подняв голову, заложив руки за прямую напряженную спину, будто завис в необозримом космическом пространстве. Я застыла в восхищении, осознавая, насколько органично и естественно выглядит сильный, несгибаемый мужчина на фоне звезд. На душе сразу потеплело, словно что-то щелкнуло и отпустило поток, смывающий страх, тоску и печаль, выпускающий сердце на свободу. Пора принять свой дальнейший путь и постараться жить в согласии с собой. И как только пришло окончательное решение, меня нечаянная радость охватила. Мужчина напротив, сильный, харизматичный и мой, черный, ушастый, строптивый, но ведь мой и навсегда. Значит, буду радоваться тому, что есть. Тихо прошла к лестнице и на мгновение потеряла Тария из виду, собираясь тихонько подняться наверх, чтобы не потревожить его уединение. Но на верхних ступенях увидела знакомые ботинки. Запрокинула голову, Тарий Биана смотрел с высоты своего роста вниз, на меня, внезапно нерешительно замершую на лестнице, потом, видимо, чтобы не передумала, подхватил подмышки и поставил рядом. «Ты что здесь делаешь?» – спокойно поинтересовался Тарий, одновременно строя ментальные баррикады. «Пришла о жизни подумать и просто отдохнуть». Я люблю смотреть на звезды и часто прихожу сюда полюбоваться. Здесь красиво. Ты не возражаешь? Мужчина несколько мгновений смотрел на меня, а я разглядывала его непроницаемое лицо с точеными чертами, будто вырезанное из Сартера. Только металл холодный, а я точно знаю, какая теплая у него кожа. Даже кончики пальцев начали зудеть от желания еще раз потрогать. Затем он повернулся и снова отошел к краю площадки, встав ко мне спиной, и тишину нарушил скрежещущий, но уже почему-то ставший приятным голос. «Я с детства грезил звездами, наслаждался их светом, восторгался просторами космоса, играл в военные игры». Он обернулся ко мне, застывший возле лестницы, и спросил: «Знаешь, чем я люблю заниматься в свободное время?» «Нет, конечно». Отрицательно покачала головой, а он вновь отвернулся к звездам. «Мне нравится придумывать стратегию боя в космическом пространстве, схватки в замкнутом пространстве корабля и вообще все, что касается военного дела. Это мое. Я составляю обучающие программы для будущих эсаров по специальности обеспечения внутренней и внешней безопасности космических кораблей. В Самуре отвел целую часть своего дома для виртуальных схваток. Там можно планировать, разрабатывать и даже проигрывать целые баталии или конкретные ситуации». Пока Тарий говорил, подошла к нему и встала рядом, тоже окунаясь в свет далеких звезд. Как только прервался пронизанный горечью и тоской монолог, осторожно поинтересовалась: «Я не понимаю, почему все считают, что ты возвращаешься домой навсегда? Почему не сможешь продолжить здесь служить?» Он повернул голову ко мне, а я высоко задрала подбородок, чтобы смотреть ему в глаза. «Я черный Илишту. Мисс Анадара наверняка уже описала тебе некоторые особенности нашей расы. Черный, значит, не смогу находиться далеко от тебя. Не более недели, Есения. Потом происходят необратимые физиологические и психологические изменения в организме. В воздухе должен быть твой запах. Мое тело должно чувствовать твое. В противном случае начинается своеобразная ломка. Я должен видеть тебя, иначе все время буду искать среди других до бесконечности. Мы сильные, очень сильные, но в то же время слабые. Из-за вас, Есения. С таким положением вещей примиряет лишь то обстоятельство, что у каждой расы и вида есть свои слабые места. Надо только их выявить». Слишком много горечи вылилось сейчас. Впрочем, мне понятны его страхи и злость. А еще теперь полностью прояснилась моя дальнейшая судьба. Кто я такая, в конце концов, чтобы спорить с ней? Именно поэтому взяла его руку в свои ладони и, по-прежнему глядя в лицо, спросила: «А хочешь узнать мое слабое место, чтобы уравняться со мной?» В нем вспыхнула жажда знания, интерес и удивление. Огромная ладонь обхватила мое запястье, притягивая ближе, а глаза блеснули ярче любой звезды. «Я эмпат, Тарий. Это моя слабость», – прошептала, придавая большей таинственности своим словам. «Чем дольше и ближе я буду с тобой, тем сильнее ты будешь испытывать ко мне чувства, тем больше я буду привязываться к тебе с теми чувствами, которые ты вызовешь. Мой отец когда-то сказал, что любого царика можно заразить ответной любовью или ненавистью, и только от тебя зависит, чем ты заразишь меня. Ты хочешь моей ненависти?» Он основательно переваривал мои откровения, словно тщательно раскладывал в своей голове по полочкам, и через какое-то время хриплым голосом ответил: «Нет, не хочу ненависти». Я почувствовала, что сейчас поступила правильно. «Тогда тебе придется меня полюбить, и я отвечу тем же. Можно сказать, ты привяжешь меня, а я тебя, тогда мы будем абсолютно в равных условиях». Тарий хмыкнул, но из его души исчезли горечь и тоска, даже что-то благостное появилось, а я решила закрепить, пусть маленький, но успех. «Если захочешь, я буду летать вместе с тобой на трех семерках. Меня Фисник вон как натаскал, я теперь корабль вдоль и поперек знаю, да и образование у меня инженерное, и дополнительно учиться можно». Сперва от Тария пришло изумление, затем робкая и недоверчивая надежда, потом он с сомнением спросил: «Ты правда пойдешь на то, чтобы остаться здесь со мной?» «Ну, а почему нет?» – пожала я плечами. «Не хочу ломать твою жизнь, думаю, что с моей профессией можно устроиться и на военном корабле, ну, хотя бы первое время». Теперь он полностью развернулся ко мне, и мы замерли друг напротив друга. Огромная черная рука взметнулась вверх и коснулась моей головы. Я вздрогнула, но не отшатнулась. Знала, что не ударит, но уж очень резким было движение. Он осторожно прошелся пальцами по моим волосам, видимо, слишком непривычным для Илишту, затем погладил лоб, щеку, очертил контур губ. Я ощутила, как в нем все сильнее разгорается желание. Нет, оно не дремало, лишь ненадолго утихло, а сейчас вновь опаляло жаром и меня. «Поцелуй меня», — смущенно попросила я. От Тария вновь пришло изумление, но уже радостное и предвкушающее. Правда, смущение и сомнения тоже присутствовали. «Давно это было, Есения. Бионики сами ласкают, и целоваться с ними не в моем, скажем, вкусе». «А я с Илишту тоже ни разу не целовалась», — весело усмехнулась. «Знаешь, у меня только один мужчина был, так что я некоторым образом тоже ограничена в знаниях и умениях». Еще большее удовлетворение пришло в ответ. Затем Тарий, уже привычно подхватив меня под ягодицы, приподнял над полом и замер, разглядывая так близко. Я сама потянулась к его губам. Мягкие, чувственные, полные губы коснулись моих, еще слишком чувствительных после линьки. Попробовала их на вкус, затем скользнула языком в рот. Первые мгновения не было напора, страсти, скорее неуверенное знакомство – сближение, узнавание друг друга. Коснулась его шеи и слегка погладила, наслаждаясь гладкой теплой кожей под руками, затем скользнула к затылку и утонула в собственных ощущениях, потому что Тарий довольно заурчал, все больше перехватывая инициативу и начиная доминировать, а я почувствовала, какое невероятное удовольствие он испытывает. Папа был прав. Я заразилась удовольствием, и вскоре мы упивались нашим поцелуем, прижимаясь теснее и забывая обо всем на свете. Сначала донеслось чужое изумление, зависть и интерес, а дальше Тарий резко прервал поцелуй, развернулся вместе со мной к выходу с площадки и зарычал на двух Илишту, которые, опешив, столбами стояли и пялились на нас, словно увидели диво дивное. Услышав яростный рык своего эсара, зазевавшиеся эсы опомнились и моментально испарились, не тратя времени на извинения или приветствия. Я посмеивалась, болтаясь в объятиях и уткнувшись лбом в широченное плечо. «Что смешного? Тут же прозвучал недоуменный, слегка уязвленный голос, теперь уже, безусловно, моего мужчины, чего уж врать самой себе. Мой, мой, и никуда от него не деться. Придется уживаться, учиться принимать таким, как есть, исподволь научить любить, и тогда, возможно, все у нас будет, как в старой доброй сказке. Да, они недавно обсуждали, что я отказываю тебе в сексе и анаром не принимаю. Обсуждали, зато сейчас по этому поводу у них претензий ко мне точно не осталось. Надеюсь, теперь меня перестанет ненавидеть весь экипаж за кровожадность и повышенную вспыльчивость руководителя службы безопасности». Руки на мне сжались, крепче прижимая к огромному сильному телу, а потом Тарий вроде бы безразличным голосом переспросил. «Хм, Диран и Харай, значит?» Я всполошилась, уловив скрытую угрозу, пусть и не относящуюся ко мне, но только этого не хватало. «Диран всегда за тебя заступается, ты его кумир, а Харай просто завидует. Никто из экипажа не говорил ничего серьезного или оскорбительного, но по обмолвкам и чувствам общую картину нарисовать несложно». Тари переместил меня, заставив посмотреть ему в лицо, и вкрадчиво спросил. «То есть я могу считать, что ты приняла меня как Аннара, и, как говорят у вас, готова полноценно разделить со мной постель?» Я смутилась, а еще насторожил его напористый тон. Я ему руку подала, а он сразу ее по локоть откусить хочет. «Ну, я согласна с Аннаром, а насчет разделить постель нам сначала надо узнать друг друга ближе». «Есения, посмотри мне в глаза, ты все узнаешь. В моей душе. Просто загляни, там нет от тебя секретов», — попросил он обволакивающим, чарующим голосом, и я послушно заглянула в бриллиантовые зеркала. И снова погружение. Здесь так много новых ярких чувств и эмоций, опять на поверхности странный, хитроватый, что ли, триумф и упрямство, затем радость, душевное тепло вместо недавнего одиночества и тоски, и еще смесь положительных эмоций. Тарий буквально фонтанировал ими, а я купалась в них, очищаясь, пропитываясь и наслаждаясь. Потом снова увидела свои синие глаза, ставшие занимать еще больше места в серебристой глади его души. Самое удивительное, сейчас в них не было испуга, как раньше, теперь в них поселилась надежда. Подъем наверх, и я с трудом освободилась от власти глаз Тария. Едва сфокусировав взгляд, снова поймала отголоски непонятного пока триумфа, но домыслить мне не дали. Снизу раздался голос Иванки. «А мы тоже гуляем!» Я заерзала, пытаясь выбраться из объятий. Тарий, испытывая крайнее недовольство и раздражение, не повернув головы, медленно спустил меня на пол и коротко приказал. «Проверю рубку и в каюту. К тебе. Не задерживайся, Есения». Как же захотелось прорычать ему в спину, но я промолчала. Буду умнее и не мытьем, так катаньем своего добьюсь. Тарий легко сбежал вниз, заставив в очередной раз восхититься его внушительной сильной фигурой. А ко мне поднялись Иванка с Фисником, причем оба чувствовали себя неловко в присутствии Бианы, и стоило ему удалиться, с облегчением выдохнули. Подруга сразу же взялась наставлять. «Есения, не стоит смотреть Биане в глаза, и лучше как можно реже это делать». «Почему?» «Я думала, потому», — прервала Иванка. «Каждый раз ты оставляешь там все больший кусочек своей души, ты разве не чувствуешь?» «Да, он выбрал не самый простой способ привязать тебя, но зато действенный. Чем чаще заглядываешь, тем больше привязываешь его к себе, но и сама тоже. И неважно, какой ты расы, он сознательно объединяет вас, делает еще более зависимыми, чем могло бы быть при разумном подходе. Но тебе это зачем? Мес Биана боится тебя потерять, поэтому привязывает душу, а ты по незнанию идешь у него на поводу». Не успела я переварить очередную порцию весьма специфической информации, как раздался злой голос Фисника. «Так ты тоже за рациональный подход к связи?» Я впервые почувствовала, что наставник вот-вот выйдет из себя. «Меня тоже будешь использовать и не подпускать к своей душе? И как часто позволишь заглядывать в себя? Один раз в неделю? В месяц?» Иванка молчала, испуганно прижав кулачки к груди, а ее Аннар, испытывая обиду, разочарование и боль, все сильнее распалялся. «Хочешь хранить свою свободу? А ведь совсем недавно плакалась, что тебе она поперек горла встала. Может, не нагулялась? Или ты просто мечтала об игрушке, чтобы управлять ею?» Фисник развернулся и, не оглядываясь, начал торопливо спускаться вниз. Иванка расстроенно всплеснула руками и закричала, кидаясь вслед за ним. Физ, подожди, родной, прости, это не тебя касалось. Я Есению предупредить хотела о последствиях связи с Черным». Мужчина резко притормозил перед выходом и зло ответил своей Анна. «Прежде чем давать умные советы, со своим будущим разберись и со своим светлым Аннаром. Если ты думаешь, что я буду...» Дальше было уже не разобрать, сладкая парочка удалилась на приличное расстояние, разбираясь в своих отношениях. Похоже, не я одна такая везучая, но кто бы мог подумать, что под маской суперспокойного Эсса Лека прячется такой вот Крибл. Я же, бросив последний взгляд на космос, отправилась в каюту, а внутри все замирало в предвкушении. «Ой, что сегодня будет-то?» И мне уже не важно, что этот черный наглый хитрец Илишту каким-то образом привязывает меня к себе, причем не ставя в известность. В принципе, я ожидала чего-то в этом роде, но уж слишком неоднозначный и непростой мне мужчина достался, чтобы сложил руки и беспомощно, смиренно ожидал развязки или решения судьбы. Зато теперь я точно уверена за ним, как за каменной стеной, а препятствие, где лбом не прошибет, там либо объедет, либо подкоп сделает, либо перелетит, а может и еще сотню различных либо предпримет. И, разумеется, по его мнению, на наше общее благо. Может, это не так уж и плохо?»